экзамен. Капсула чиркнула днищем о вершину холма, отстрелила стропы парашюта и, словно выпавшее из гнезда яйцо, покатилась вниз, подпрыгивая на неровностях ландшафта. Достигнув дна ущелья, ударилась о противоположный склон и замерла на месте. Пару минут казалось, что этим все и закончится. Но нет. Яйцо неожиданно клюнуло носом, потом сильнее, и на третий раз на его закопченной поверхности образовалась приличного размера ровная трещина. Из образовавшегося разлома показались бронированные перчатки экзоскелета стандартного штурмового десантного бронекостюма. Скорлупа с треском разломилась пополам, из ее нутра вылез Ив и осмотрелся. Почва под ногами непрерывно подрагивала, давая понять, что падают на эту планету не только спасательные капсулы. Он засунул руки во внутренности расколотого яйца и аккуратно вытащил оттуда еще одного пассажира и блестящий металлический чемоданчик. Сверкнув в лучах пармикелемитовыми когтями, на холм опустилось серое, да более знакомое Иву тело могущественного. «И здесь без вас не обошлось!» Он выхватил из ножен клинок и бросился вперед. Переходить в боевой режим, будучи закованным в латы бронескафа, не слишком удобно. Механика экзоскелета медлительна и сковывает движение. Ее основная функция – защищать десантника от плазмобоев и лучеметов. В драке совершенно бесполезно. Разве что на метеориты можно не отвлекаться. Но и сбрасывать с себя броню поздно. В конце концов, после 2-3 ударов когтем лишнее отвалится само. Однако стоящий на вершине холма великан не спешил атаковать. А когда между могущественным и вечным оставалось не больше 10 метров, кончики крыльев, прикрывающие идеальное мускулистое тело врага, отогнулись в стороны, и между ними высунулась рыжеволосая голова с зелеными озорными глазами. «Папа, что так долго? Давай форматор, он мне очень нужен». Более разношерстной команды эта вселенная еще не видела. В маленькой рубке джампера смогли одновременно поместиться только Юджин, Ив и принцесса. Трабл с боцманом, непрерывно переругиваясь, перенастраивали под Пашину фигуру трофейный бронескаф Черного легиона. Чуть поодаль, под прикрытием корпуса изуродованного корабля, на большом валуне восседала величественная фигура могущественного, а рядом с ним, бессмысленно наблюдая, как метеоритный дождь расцвечивает ночное небо кружевом затейливых огненных штрихов, лежал Скрипт. Наверное, впервые за последние несколько лет он был совершенно счастлив и безмятежен, как в давно канувшем в прошлое детстве. Перезагрузка BIOS заняла 2 часа, но как только начали работать системы дальней связи, на мониторе возникло пульсирующее пятно мощного многоуровневого сигнала. «Что это?» Принцесса, сидящая в кресле капитана, настороженно посмотрела на Юджина. «Это маяк». Ив, стоящий за спинкой ее кресла, положил ладонь на плечо дочери. «Значит, у ребят все получилось. Теперь очередь за нами». Она вновь обратилась к монаху. «Есть способ прямого контакта оператора с ИСАИ джампера?» Юджин удивленно посмотрел на принцессу. Он понял, о чем она говорит. «Есть нейропанель. Используется только подготовленным инженером при пусконаладочных работах. Если это не твой блок, ничего не получится». «Это мой блок. Это мой ИСАИ. Я это знаю». Принцесса сверкнула глазами. Юджин кивнул. «Справа внизу, в нише рядом с твоим коленом, шлем нейропанели. Он активируется автоматически, как только наденешь». Принцесса отбросила в сторону шторку и вытащила из открывшейся ниши полупрозрачный шлем. Ив помог дочери надеть его на голову и зафиксировать замки. «Здравствуй, маленькая принцесса. Все получилось так, как ты описала мне в тот последний вечер перед нашей разлукой? Ты тогда была грустна, и мне показалось, что ты сильно, неоправданно сильно рискуешь своей жизнью и жизнями близких тебе людей. Но, видимо, я оказался неправ. Наверное, даже самый точный расчет не может заменить человеческую решимость идти до конца. Прости, Исай, у меня мало времени. Мы могли бы вернуться к твоим вопросам немного позже. Еще не все этапы нашего с тобой плана выполнены, и впереди самая тяжелая работа. Нам предстоит встретиться с твоей создательницей». «Я готов. Синхронизация биусов всех систем Ордена производится каждые 30 минут, и до очередной фазы осталось немного. Сама фаза будет длиться считанные мгновения, и если нас с тобой не успеют локализовать, ничто уже нам не помешает. Все системы перейдут под наш контроль, либо если защита претерпела значительные изменения, пока мы с тобой не виделись, я смогу активировать их механизм самоуничтожения. Смотри, ты все увидишь сама». Тея закрыла глаза и постаралась унять волнение. Она тысячу раз представляла эту картину, и тысячу раз ей не удавалось проследить ее до конца. Будущее было неопределено. В этой точке пространства-времени еще не сформировался устойчивый баланс противодействующих друг другу причинно-следственных связей. Тогда, год назад, на Нью-Вашингтоне ей казалось, что это будет просто, что, переходя из одного сформированного настоящего в другое, уже определенное, ей нужно будет всего лишь фиксировать факты, но все оказалось намного сложнее. Теперь ее обучение подходило к концу. Ей предстояло сдать выпускной экзамен, и все те причины, которые она так тщательно готовила, должны были сейчас создать следствие. Новое сегодня. Окружающая ее сознание пустота внезапно ожила, в ней возник образ тонкой, удивительно сложной паутины. Наверное, так переплетаются в нашей голове тончайшие цепи дендритов и аксонов, прокладывающих бесконечные дорожки между синапсами головного мозга. Все это причудливое золотистое кружево чуть вздрагивало, когда от одного его края к другому пробегал управляющий сигнал и рассеивался в многочисленных узлах. Больше всего узелков цепи было сконцентрировано там, где сейчас разгоралось сражение. А самый крупный находился чуть в стороне, на расстоянии не более 20 астрономических единиц от их взорванного джампера, который Иссай пометил ярко-зеленой крапинкой. Внезапно эта крапинка взорвалась, и мощная волна сигнала прокатилась по всей паутине, цвет которой начал меняться, и все больше узлов перекрашивалось с золотистого на зеленый. Лишь крупный узел не поддавался невидимой глазу атаке управляющих кодов. Наконец, вся паутина вспыхнула и засияла зеленым, а ее центральный узел, обрывая и отталкивая от себя тонкие цепочки изменившихся связей, увеличился в размере, и по нему пробежали сполохи разноцветных огней. Тея сфокусировала сознание на этой части сети, и внезапно перед ней возникло лицо. То самое лицо из цитадели. Только вместо темно-карих глаз вычурная маска смотрела на принцессу бездонными черными провалами пустых глазниц. «Ненавижу! Ненавижу тебя! Ненавижу вас всех!» В то же мгновение переливающийся всеми цветами радуги центр маски ярко вспыхнул и начал разваливаться на серые остывающие мертвые угольки.